Искусственный язык, созданный этими писателями, у каждого свой, отлично соответствовал культурному уровню, понятиям и характерам их персонажей. Зощенко не нужна патетичность бабелевской прозы, но для его героев их язык настолько органичен, что сам по себе кажется вполне достаточным для создания особого мира зощенковских рассказов. Умудренный многолетним опытом исполнения его произведений, я вижу теперь, что доносить особенности прозы Зощенко до слушателя нужно без всякого нажима. Сам язык так выразителен, так красочен, так, сказали бы мы сегодня, переполнен информацией о персонаже, что всякая игра, изображение будут излишеством. Надо только очень спокойно и очень серьезно, даже с некоторой долей философствования, подавать каждую фразу. Лучше всего это удавалось самому Михаилу Михайловичу Зощенко и, пожалуй, еще Яхонтову. Я же, да и многие выступавшие уже после меня, к сожалению, грешили излишней старательностью в передаче комических эффектов, нагнетали смех и этим только мешали процессу непроизвольного самораскрытия персонажа. Год сменялся годом, а я все еще оставался в нерешительности, с чем расстаться, к какому берегу прибиться. Быть синтетическим артистом хорошо, заманчиво. Но когда-то надо, наверное, остановиться на чем-то одном. На чем же? Оперетта отпадала сразу. Оставались театр и эстрада. Потому что я выбирал так долго, что и с тем, и с другим жанром мне было жалко расставаться. Но в душе я чувствовал, что все больше склоняюсь к театру. Так бы оно, наверное, и было, если бы не неожиданное приглашение на гастроли в Ригу. Тогда это было за границей. Я соблазнился и поехал. Вопрос о выборе жанра остался открытым. Через несколько лет я закрыл его самым неожиданным образом. А пока идет 1927 год, и на гастроли в Ригу в театр Марине я еду как актер и как чтец. Никаких затруднений с репертуаром у меня не было, так как русский язык в Риге знали многие. И рассказы Зощенко, и Мендель-Маранс, и маленькие пьески, ну и Денек, Арон Пудик отлично понимались и принимались зрителями. Гастроли проходили успешно. Я получил приглашение в другие города Прибалтики. Так как еще совсем недавно Прибалтика входила в состав России, то никакой заграницы я не почувствовал. Разве только в том, что здесь жизнь словно остановилась на какой-то одной точке, топчется на месте. В Двинске, например, который в царской России был городком черты оседлости, все осталось по-прежнему. Пыльные кривые улички с просятыми ребятишками, шумный базар, к которому через центр города тянутся нескончаемые, неторопливые подводы. Кое-где на углах стоят вместо городовых полисмены в белых перчатках. Европа. И регулирует движение. После лихорадки, строев, споров, поисков, всей той суеты обновления жизни, которая уже стала привычным, нормальным ритмом нашего бытия, Прибалтика показалась мне замершей, тихой, почти спящей. Было ощущение, что я приехал не в Прибалтику, не в заграницу, а в прошлое, еще не очень далекое, но уже основательно забытое. Однако забавный рассказ нашего консула мог натолкнуть и на иные выводы. Однажды во время прогулки к нему подошел владелец кино и сказал: «Господин консул».